среди звезд. Пусть мчитесь вы, как я, покорный мигу, рабы, как я, мне прирожденных чисел. Но лишь взгляну на огненную книгу, нечисленный я в ней читаю смысл. В венцах, лучах, алмазах, как калифы, излишние средь жалких нужд земных, незыблемые мечты и иероглифы, вы говорите, вечность мы, ты миг, нам нет числа. Напрасно мыслью жадной ты думой вечной догоняешь тень. Мы здесь горим, чтоб в сумрак непроглядный к тебе просился беззакатный день. Вот почему, когда дышать так трудно, тебе отрадно так поднять чело с лица земли, где все темно и скудно, к нам, в нашу глубь, где пышно и светло. 22 ноября 1876 года.